Константин Залесский. Войска Черного Ордена. Зарождение и развитие войск СС. Серия «Третий Рейх. Суд истории». Москва. Вече. 2022 год. Категория 12+. Аннотация. Книга посвящена вооруженным формированиям СС, известным как «Войска СС», их созданию, развитию и использованию. Из всех аспектов деятельности СС история войск СС – та сфера, которая наиболее часто становится объектом фальсификации. Этот процесс начался уже в 1950-е годы и особенно активно идет в последние 20 лет. С одной стороны, в Германии постоянно муссируется и довольно успешно тема «Солдаты как все», то есть, что солдаты войск СС в целом ничем не отличались от солдат вермахта, просто носили другую форму. С другой, именно к войскам СС относились многочисленные национальные формирования – латышские, эстонские, украинские, ветераны которых в ряде стран сегодня позиционируются как борцы за свободу своих стран. В книге подробно рассмотрена история войск СС, их формирование, их командный состав, и доказано, солдаты войск СС не были солдатами, как все. Это были идеологически мотивированные партийные формирования, а также коллаборационистские подразделения, целью которых была реализация планов Адольфа Гитлера по созданию тысячелетнего нацистского рейха.